Марина кинулась в служебное купе к проводнице, ответившей ей без сочувствия с акцентом «Много вас ездит, всех помнить не обязана». И Марина, уже давно поняв, что продолжения не будет, что она проспала свой главный, да что там главный, единственно возможный вариант, все скиталось призраком по вагонам, пугая или веселя встречных лихорадочным блеском глаз, всматриваясь в каждое лицо, не пропуская ни одного купе, и вдруг, о чудо, не он, но все-таки близко, увидела старика, того самого Тверского. Она застала его в купе плацкартного вагона за неожиданным, неподходящим для него занятием. Сидя на скамье рядом с пожилым, полным, в ярко-полосатой пижаме человеком, он играл в шахматы с часами, блиц-партию. И Марина кинулась к нему, как к спасителю, теребя рукав его рубашки. «Вы не помните, на какой станции сошел молодой человек, похожий на эстонца? Ну, он еще был в нашем купе!» Она так выделила «в нашем», что старик не мог не откликнуться, ответил: «Нет, не припомню что-то, да и не было такого». «Прошу вас, вспомните», — умоляла она, — «такой высокий, светлый». «Морячок, что ли? Да он невысокий». «Да нет же! Сидел на вашей скамейке, на самом краешке». «Нет, не помню, не было такого. Я всех помню». И стал перечислять, загибая пальцы: «Морячок, муж, жена, двое детей, я, вы». Назвал всех, даже новеньких, тех, кто в это время сидел в купе и пил чай. «Молодого человека, похожего на эстонца, не было, и вообще никого молодого, кроме морячка, не было. Но он-то вам не нужен, я бы запомнил. А что случилось? Случилось что-нибудь?» «Так вот оно что! Значит, никого и не было. Значит, ей все пригрезилось». Поблагодарив старика, слишком горячо, слишком признательно и даже к его смущению и испугу пожав ему руку, Марина направилась в свой вагон. Продолжать поиски было бессмысленно, никого не было. Вернувшись в купе и сняв сапоги, она забралась на свою полку. Значит, никого и не было. Она все придумала. Это было так больно, так мучительно. Она вся состояла из боли. И надо было за что-то зацепиться, найти какую-то опору, кочку, твердый кусочек земли среди этого болота, куда сама же себя и загнала в погоне за чем-то призрачным, несуществующим. Лежать было неудобно, нога затекла, заныла, и Марина, устраиваясь поудобнее, скользила ею по стене, стараясь найти хоть какую-то зацепку, и в то же время следя за тем, чтобы из-под куртки не выглянула голая пятка. В том-то все и дело, что даже в этот момент она не забыла, что у нее рваный носок. Наконец нога нашла опору, уткнулась во что-то твердое, и странно, стало легче и телу, и душе. Всегда должна оставаться зацепка на голой стенке, и стенки голой, гладкой, крашеной. Надо же, еще сумела удивиться себе, что же это я еще и стихи сочиняю, или это не я сочинила, я бы так не смогла, так бы Генка сумел. И тут вдруг ее пронзила мысль: сын, как она могла? Впервые за 8 лет, с того дня, как он родился, она забыла о сыне. Всегда, все эти годы он присутствовал в ней, даже когда она вроде и не помнила о нем. Как она могла забыть сына? Угрызения совести были так сильны, что она даже застонала, хотя получился не стон, а тихий скулёж. А потом пришли слезы и принесли хоть малое, но облегчение. Она уже много лет не плакала и думала, что разучилась совсем. Когда поезд прибыл на конечную станцию, она подождала, пока все выйдут, а потом долго ползала на коленях по полу, заглядывала под лавки, искала кольцо, выкатившееся ночью из кармана брюк, и уже даже не мучила себя угрызениями совести. Так сильно было унижение. Таким конченным человеком числила себя. Что же это было? Что стряслось со мной такое сильное, что я чувствую сейчас себя другим человеком? Что за наваждение? Думала Марина по дороге с вокзала на вокзал. Не надо забывать, что Марина жила в маленьком городе, а не в том большом, куда привез ее поезд, и который был лишь промежуточным пунктом на ее пути. Не бредила же я наяву. Что это было? Если рассказать кому, то ничего и не было. Ехала в поезде, в общем вагоне. Соседи, разговорчивый милый старик, морячок, эстонское семейство, молодой человек. Забралась на вторую полку, особо с юмором подать переживания с носком. Заснула первый раз в поезде. Утром встала, в туалет очередь огромная, помыться не успела. Вот и все, приехали, станция Мозай, кому надо, вылезай. Так все и было. Так она и расскажет мужу, и все будет правдой. Но останется ли какой-то след, память на лице, в глазах, в душе? А может, прибавится лишней морщинкой на ладони, глядя на которую их общий друг Сева, этот доморощенный оракул и прорицатель, скажет мужу: «Ну, Игорек, готовь ремешок резной узорчатый, жена тебе изменила не в 40 лет, как я каркал, а не далее, как вчера». А она, смеясь, скажет в ответ: «Ну, это ко мне не относится». И тогда друг быстро найдется. Он и вообще-то гадает, строго говоря, не по руке. Рука — это так, для видимости, для антуража, для пущей загадочности, а по глазам, по нечаянным выболтанным словам. И тогда друг найдется, выкрутится, подхватит из ее же ответа выделенное «это», поиграет со словом, прикинет его, взвесит и выдаст. Тут измена имеется в виду не только в ее узком смысле, но если ты, например, в автобусе на кого-нибудь посмотрела, в трамвае, на улице, все считается. И не будет знать, как близок к истине, не поймет по ее захлопнутому лицу. А может, она ответит не захлопнутым лицом своим, а словами, легкими, как воздушный шар. А, но если только это, где слово «это», совсем ничего не будет весить. «Так что же все-таки случилось со мной?» — снова спрашивала себя Марина, входя в метро, спускаясь по эскалатору, забегая в последний момент в электричку и вглядываясь в лица людей, словно стараясь найти в них ответ. И тут она обратила внимание, что люди почти не смотрят друг на друга, как будто боятся чего или устали от собственного множества, и только некоторые из них, может быть, самые смелые, или самые одинокие, самые отчаянные смотрят вокруг, но и им, этим смелым одиночкам, нет того ответного взгляда, который она узнала из миллиона, ее взгляда, спроецированного во взгляде эстонца. «Осирокс!» Она вдруг вспомнила незнакомое слово, сказанное ей во сне неясным человеком. «Тебя коснулся Осирокс, Осирокс». Не здесь ли ответ? Что это за слово? Что оно означает? И Марина не выдержала, обратилась к стоявшей около нее пожилой чете, мужчине и женщине. Ей все теперь было нипочем. Громко, стараясь перекрыть грохот электрички: «Ради бога, простите меня, пожалуйста, но вы случайно не знаете, что такое Осирокс?» «Осирокс?» — переспросил мужчина, задумался на мгновение. «Нет, не знаю. Ты, Ася, не знаешь?» — повернулся он к своей спутнице. Та покачала головой. «Нет, не знаю. Первый раз слышу. Может, это что-то с ветром связанное? Циклон какой-нибудь или ураган, или тайфун? Им такие чудные имена дают. Сирокко, например. Много дней дует знойный Сирокко. А тут Осирокс. Не знаю, не слыхала». А тут откуда-то из-за ее плеча вывернулся пьяненький маленький мужичонка, погрозил Марине желтым прокуренным пальцем и прокричал громко на весь вагон, так что на них стали оглядываться. «Ишь, чего выдумала? Чего захотела? А Сирокс, да нету такого, нету! Приснилось все тебе!» Марина вздрогнула от его слов, отшатнулась в страхе, прежде чем успела сообразить, что это просто совпадение, что мужичонка в своей пьяной жажде общения ткнул пальцем в небо и попал, оглянулась за защитой к сидящим на скамейке и увидела. Двое смотрели друг на друга. Рассказ Раисы Мустанин о Сирокс читала заслуженная артистка России Анна Алексахина, режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Алексей Худяков.